Твои деньги и экономика страны — лодка в океане. Твои личные финансы — это как маленькая лодка, а экономика страны — это огромный океан. Ты не можешь управлять океаном, но, зная, как ведут себя волны и ветер, ты сможешь уверенно плыть к своей цели и не попасть в шторм. Вот несколько прямых связей. Ключевая ставка — это главный инструмент Центробанка, ЦБ. Если коротко, это процент, под который коммерческие банки берут деньги у ЦБ. Если ставка растет, ЦБ борется с инфляцией. Деньги становятся дорогими, кредиты дорожают, люди и компании меньше тратят и больше сберегают. Для тебя это значит, копить на депозите становится выгоднее, но взять что-то в рассрочку дороже. Если ставка падает, ЦБ хочет разогнать экономику. Деньги дешевеют, кредиты становятся доступнее, люди больше покупают. Налоги и господдержка. Государство с помощью налогов, например, НДС, который уже включен в цену каждого товара, финансирует общественные блага — дороги, школы, парки, армию. А еще оно может вводить налоговые льготы или программы поддержки. Например, если государство решит поддержать отрасль IT, компания Артема может получить грант, а это отразится на его зарплате и бонусах. А Настя может рассчитывать на льготную ипотеку для учителей. Инфляция и курс валют. Как мы уже выяснили, инфляция напрямую съедает твои сбережения. А курс рубля к доллару или евро влияет на цены импортных товаров, от нового смартфона до компонентов для компьютера. Если рубль слабеет, за доллар дают больше рублей, то все импортные товары для нас дорожают, если укрепляется, дешевеют. Понимание этих связей дает тебе преимущество. Ты не просто плывешь по течению, а начинаешь видеть, куда дует ветер, и можешь вовремя поднять или опустить паруса. Но есть еще один важный фактор, который влияет на твои финансовые решения. Это баги в твоем собственном мозгу.